Принц-арест спустился в темные, пропитанные зловонными парами лабиринты, ведомый привратником городской тюрьмы. Вначале герцогиня Наала шла с ним под руку, но узкие винтовые лестницы, спускавшиеся вниз, не позволяли двум идти по ним одновременно. Надо признать, держалась молодая герцогиня куда лучше, чем он сам. Слегка побледневшая, но собранная и спокойная, своим поведением она напоминала ему Нестора и тем самым вселяла необходимую уверенность. — Сюда, ваше высочество! — прогрохотал стражник, отворяя скрипящую дверь. — Осторожней! Наала громко охнула, перепрыгивая через копошащихся на полу крыс, и арест был ей за это весьма благодарен. В звуке ее голоса потонул его собственный сдавленный вскрик. Вдоль широкого длинного коридора тянулись камеры, заполненные вонючим, грязным, полусумасшедшим преступным людом. Некоторые из них протягивали к ним жуткие, в струпьях, скрюченные руки, просунув их сквозь пруты решетки. И стражник рыкнул на приговоренных, двинув плетью по дверям. В этом подземелье царил беспрерывный гул десятков голосов, стонущих и шамкающих, протяжных и по-звериному утробных. Арест подумал, что и сам сошел бы с ума, попав в подобное место хоть на несколько часов. «Стой!» Сидевший за столом стражник приподнялся, разглядывая подошедших. «Кто идет?» «Раскрой глаза, жирная задница, сам принц Арест!» — гаркнул их проводник. «К заключенному герцогу!» «А, ваше высочество!» Невнятно пробормотал стражник, отвешивая неуклюжий поклон. «Вам сюда!» Он махнул рукой, указывая на путь у себя за спиной узкий перешеек, спустивший их еще на один уровень ниже. Арест не проронил ни слова, следуя за привратником. Подал руку на Але, помогая спуститься по темной лестнице. Когда он услышал о приговоре, вынесенном Андаимом командующему Леконту, он не удивился. Арест жалел только, что ему не удалось предупредить Нестора раньше. За ним следили так пристально, что принц не сомневался в словах старшего брата, брошенных в порыве их первой и последней ссоры. Он, Арест, будет следующим. Они оказались в крохотном помещении с тремя камерами, из которых не доносилось ни криков, ни просьб, ни проклятий. Арест тотчас поплотнее запахнул плотный шарф. Наала поступила так же. Приторный запах гниения сказал им о многом. Лесная язва добралась и до городской тюрьмы. И именно в эти камеры к прокаженным поселили светлого герцога Леконта. «Нестор!» — первая увидела брата Наала, бросаясь вперед. Брат сидел прямо на каменном полу, на собственном плаще, положив руки на колени. К их появлению генерал оказался совершенно не готов. Он сидел боком к прутьям, прислонившись к ним головой, и задумчиво растирал левой рукой правый локоть. Стальной протез был на месте. Стражники, обыскав герцога, не нашли ничего опасного и оставили стальную руку при нем, вместе с одеждой. Выдавать форму заключенного ввиду скорой казни тоже не стали. От голоса сестры, громкого, необыкновенно живого для этих стен, Нестор вздрогнул и повернул голову, тотчас вскакивая на ноги. «Нестор!» Наала протянула руки сквозь прутья, обвела ими шею брата, прислонившись лбом к железным прутьям. «У вас есть несколько минут», — пролаял от входа голос привратника. «Наала, тебе не место здесь». Нестор боялся даже погладить любимую сестру, утешить ее, опасаясь вездесущей заразы, наполнившей камеры, впитавшейся в его волосы, кожу, одежду. «Прошу тебя». «Мое место рядом с тобой», — твердо заявила сестра, отстраняясь от решетки. «Я должна была увидеть тебя. Уединый, Нестор, я так волновалась, места себе не находила. Смотри, кого я привела». «Арест», — обрадовался генерал. Растерянное лицо младшего принца, обмотанное шарфом, было обращено к нему с такой надеждой, что герцог едва не улыбнулся. «Арест, мне потребуется твоя помощь. Все, что угодно». Прокашлявшись, пообещал принц. Нестор, его старший друг и тайный советник его отца, долгие годы заменял ему брата. Теперь, когда от его судьбы зависело, помимо прочего, и его собственное. «Тебе потребуется подать апелляцию в высший суд». «Я уже сделала это», — перебила Наала, и синие глаза воинственно блеснули. «Нестор, или ты думал, я буду сидеть сложа руки?» «Отлично», — удивился Леконт. «Теперь о главном. Андаим сделает все, чтобы суд не выпустил меня отсюда. Надо пускать в ход компромат». «Что?» — переспросил Арест. «Где?» — уточнила Наала. «Мое слово сейчас ничего не значит», — продолжал Нестор. «Кроме меня есть еще один человек, способный повлиять на решение высшего суда. Арест, тебе придется встретиться с Большим Питоном». «У него есть что-то, способное повлиять на каждого из трех судей?» — удивилась Наала. «Должно быть», — жестко отвечал Нестор. «Такой теневик, как Питон, всегда оставляет что-то при себе. Мне не приходилось встречаться с ним лично, но...» За спиной герцога закашлялся единственный сокамерник, отрывая косматую голову от грязного пола. И Нестор, не говоря дурного слова, развернулся и врезал бедолаге, тотчас вновь отправив его в долгий сон. «Соглядатый», — неохотно бросил он оторопевшим посетителям. «Андаим подумал вытянуть из меня хоть что-нибудь напоследок. Хорошо хоть, что наш добрый король торопится, отправляя меня на плаху, и я прошел мимо пыточных камер». Арест вздрогнул. «И что я должен сказать Большому Питону? Скажи, что требуется его личное вмешательство в исход дела. Пусть пускает весь имеющийся у него компромат на судей, берет их за горло, вспоминает долги и неуплаты, грозит запустить в дом заразу или убийц, отравит в качестве предупреждения любовников и любовниц, но клеветник, его раздери, вытащит меня отсюда». Арест с трудом сглотнул. Нестор сжал прутья камеры так, что, казалось, еще немного и расплющит, вырвется на свободу. «Взамен он получит от меня все, что посчитает нужным требовать. И то, что я пообещал ему в письме». Нестор поймал непонимающий взгляд принца и со вздохом добавил. «По приезду в Галагат я отправил ему послание. В нем заказ. Оплату Большой Питон определяет сам. В моем случае я буду должен ему дважды». «Какой заказ?» тихо уточнила Наала. Нестор не ответил, но сестра поняла и умолкла, верно истолковав взгляд брата, направленный на Ареста. «Ступайте», — велел герцог, отрывая руки от решетки. «Не теряйте ни минуты. Чем раньше я выйду отсюда, тем лучше для нас всех. Я все сделаю, Нестор», — решительно проговорил Арест, выпрямляясь. На бледном лице принца сияла непоколебимая жажда действий. «Можешь положиться на меня?» Наала бросила на брата последний взгляд, затем развернулась, вслед за Арестом покидая вонючий коридор. Нестор положил руку на решетку, опираясь на нее лбом, и усмехнулся собственным нерадостным мыслям. А сестренка действительно подросла за время их вынужденной разлуки. И хватка у Наалы, несмотря на обманчивую, расслабленную внешность, оказалась что надо. Оставалось лишь надеяться, что эта хватка и действия Ареста помогут ему выбраться отсюда. Помнится, как-то Януш говорил, что положение на дне хорошо тем, что ты можешь упереться в это дно ногами, оттолкнуться и выпрыгнуть наружу. Теперь герцогу придется проверять это на собственной шкуре. Умирать, несмотря на унизительное положение, растоптанный авторитет и запятнанное имя на пропитавшую смрадный воздух камеры заразу и усилия стражников, раз за разом подносивших ему отравленную пищу, Нестор Леконт не собирался. Прошло уже несколько бессимптомных дней, прежде чем он решил вернуться в город. Лесной домик, в котором он провел наполненные смертной близостью дни, он выдраил до блеска, изгоняя остатки заразы из жилища, лекарства и реактивы собрал в походный мешок, иглы прокипятил и сложил в сумку. Болезнь развивалась стремительно. Януш еще в первый день успел подготовить все для настойки новых колоний плесени в питательной среде, использовав для этого погреб, а затем вспыхнувшая лихорадка свалила его с ног на несколько дней. Кажется, именно в этот решающий период он принял дозу собственного лекарства, так, как советовали его учителя из магистерской гильдии, путем введения в кровь. Пожалуй, он был единственным лекарем в Валии, да, возможно, и в Вероне тоже, кто практиковал подобное. Иглы, выточенные по его заказу, были грубыми, но свою функцию выполняли. Проверять панацею пришлось на себе. и Януш поразился результату. Лихорадка спадала быстро, как и всегда при лесной язве, но с каждым днем зудящая кожа успокаивалась, а новые очаги поражения, красные пятна, перераставшие в карбункулы и язвы, стихали, оставляя кожные покровы нетронутыми. Дышать становилось легче с каждой новой дозой введенного лекарства, и через неделю он понял, что здоров. На память осталось несколько шрамов от зарубцевавшихся язв на шее и груди и большое количество сыворотки, созданной им за время болезни. Лишь в дни наибольшей слабости, когда он не мог встать с постели, позволял себе Януш бездействовать. Теперь, когда он переболел страшной болезнью, он мог не опасаться повторного риска заражения, по крайней мере, не в ближайшие несколько десятков лет. А значит, он в состоянии помочь такому количеству людей, какое только позволят его силы и количество лекарства, которое придется вырабатывать постоянно. Настойка сыворотки занимала много драгоценного времени. «Мистер Януш!» — возбужденно поприветствовал доктора Дворецкий, как только лекарь подъехал к загородному имению Леконтов. «Где вы пропадали? Мы уж думали, что вы заболели, и вас нет в живых. Вы почти угадали». Устало улыбнулся лекарь, спешившись и передавая поводья конюху. «Отнесите вещи в лабораторию», — попросил он. Слуга кивнул, беря коня под уздцы, и Дворецкий, дождавшись, пока они останутся одни, дернул лекаря за локоть, отводя в сторону. «В городе эпидемия», — заговорил он. «Мы получили приказ от командующего не покидать поместье». «Это разумно», — признал Януш. «Командующий уже вернулся из поездки?» «Да», — помрачнел Дворецкий. «Чтобы угодить в лапы нового короля и попасть в городскую тюрьму. Герцога лишили звания командующего». «О, единый», — пробормотал Януш, запуская пальцы в волосы. «Ну, почему? Как?» «Андаим обвинил герцога в умышленном отравлении покойного короля Харитона», — зашептал Дворецкий, склоняясь ближе к лекарю. «Более того, мессир, стражи ищут и вас тоже, по личному приказу короля. Ведь это именно вы создали ту настойку, которую герцог передал покойнику». «Какую настойку?» — наморщил лоб Януш, пытаясь вспомнить. «Снотворное? Кто-то подсыпал туда яд», — кивнул Дворецкий. «Король обвинил герцога, и теперь хозяина ожидает казнь. И вас, очевидно, тоже». Януш опустил голову. Похоже, мир рушился, собираясь погрести его под своими обломками. «Тогда...» — тяжело проронил лекарь. «Похоже, мне лучше покинуть поместье Адис». «Вам лучше оставить подобные мысли, барон», — прозвучал за их спинами чей-то спокойный голос. «Потому что я не потерплю упаднических настроений в своем доме». Януш резко развернулся, встречаясь взглядом с герцогиней Наалой. Девушка стояла перед ним прямая и уверенная, как копье, и это спокойствие, почти безмятежность перед лицом вездесущей опасности и недавних трагических событий, мгновенно привели его в чувство. «Я была у брата, барон», — продолжила герцогиня, приближаясь к ним. «И он далек от признания своего поражения. Как только его оправдают, все обвинения, касающиеся вас, будут тоже сняты. Вы остаетесь в поместье. И это решено». Януш улыбнулся. «Благодарю, миледи». «Прошу следовать за мной», — отмахнулась Наала. «Разговоры могут подождать. Похоже, у нас первый случай заражения среди прислуги». Бенедикт нахмурился, разглядывая просителя. Одетый в простую одежду, в глухом сером плаще, человек, тем не менее, держался с той врожденной выправкой, которая выдавала в нем дворянина. Провожатые, встретившие постороннего в их районе, успели наградить его тычками под ребра и увесистыми затрещинами, подгоняя к особняку большого питона. И теперь он стоял перед Бенедиктом, озираясь растерянно, но без особого страха. «Ваше высочество!» Удивленно протянул сутенер, когда державшие просителя под локти провожатые отступили, останавливаясь у дверей, и человек скинул капюшон. «Большой питон?» — поинтересовался Арест, вглядываясь в лицо незнакомца. «Не совсем», — очнувшись, ухмыльнулся Бенедикт. «Но вы вполне можете доверить мне то дело, ради которого посетили наш дивный уголок. Мне нужен большой питон», — покачал головой принц. «Проводите меня к нему». «Надеюсь, оплата того стоит», — задумчиво проронил сутенер. «За мной, ваше высочество». Арест последовал за длинноволосым мужчиной, мимо проводивших их долгими взглядами охранников, поднялся за ним по лестнице, минуя второй этаж. Они оказались в коротком коридорчике с тремя дверьми, к одной из которых и повел его сутенер. «Мессир», — заглянул в двери Бенедикт, — «к вам проситель». «Не вовремя». Донесся до ареста юношеский, но резкий, даже властный голос. «Может, делаете исключение, м?» — попросил сутенер, приоткрывая дверь пошире. «Его высочество топали от самого дворца и прошли через весь наш приветливый райончик, чтобы увидеть вас, мессир». Феодор вскинул голову, встречаясь с ищущим взглядом принца. Стоявшая рядом с братом Флорика приподняла бровь, разглядывая высочество с преувеличенным интересом. С того дня, когда она впервые, пусть непреднамеренно, пусть защищаясь, убила человека, что-то изменилось в ней. Что-то важное, что не давало ей окончательно стать частью преступного мира, что-то сдерживающее. Словно опора треснула, позволяя плотине поддаться натиску бурлящей реки. Флорика чувствовала изменения, но ничем не могла помочь стремительно черствевшему сердцу. Пожалуй, только чудо могло бы пробить эту ледяную броню, охватившую, казалось, все ее существо. Но чуда не происходило. С того самого дня, когда ее рука нанесла смертельный удар, все светлые мысли мало-помалу испарялись из головы. Добрые воспоминания заменялись новыми впечатлениями, захлестнувшие ее жизни, так что кроме брата, погрязшего в постоянных невеселых раздумьях по поводу собственной несчастной любви и свалившихся на нового главаря проблем, она не признавала никого. Даже светлый образ мессира Януша, далекий, словно из сна, почти стерся из ее памяти, и при воспоминании о нем Фло не испытывала ничего, кроме безразличного, отстраненного интереса. «Красивый», — протянула девушка, скрещивая руки на груди. «Чистенький. Взаправдошный принц?» Феодор цыкнул на сестру, сделал знак Бенедикту, с готовностью пропустившему ареста внутрь кабинета. Принцу пришлось остановиться прямо посреди комнаты. Кресел для гостей не предполагалось. Сидеть здесь мог только большой питон, по обе стороны которого пристроились Флорика и Бенедикт. «Как себя чувствует королева?» Арест едва не вздрогнул от неожиданного вопроса. Питон оказался совсем не таким, каким он его представлял. Смуглый, стройный и очень молодой. Возможно, даже моложе его самого. Но куда самоуверенней и жестче, чем младший принц королевства. «Плохо», — наконец нашелся арест. «Похоже, лесная хворь добралась до дворца. Но за ней присматривают. Леди Марион с ней», — совсем растерялся принц. «И лучшие наши лекаря, но королева Таира очень слаба. Я не видел ее лично. Леди Марион никого не пускает». Феодор кивнул, обрывая бессвязный поток слов, потер лоб пальцами, пытаясь прогнать вязкую усталость. Ему не удалось проникнуть во дворец ни в предыдущую ночь, ни в эту. Питон чувствовал непонятную слабость и головную боль, которая не давала ему сил даже на то, чтобы покинуть особняк. И тем томительнее оказалось пребывание в полнейшем неведении касательно здоровья любимой. Его Таира там, совсем одна, без его поддержки, без его рук. Пожалуй, только он. И, быть может, леди Марион знал, как одиноко. Слаба и беззащитна валлийская королева. Как остро нуждалась она в тепле и любви, которую он не мог ей дать сейчас, именно тогда, когда она больше всего хотела бы видеть его рядом с собой. «Так с чем вы пожаловали, ваше высочество?» — устало спросил Фео, желая окончить аудиенцию как можно скорее. Арест встрепенулся. «Речь пойдет о его светлости герцоге Леконте», — заговорил принц. Феодор выслушал сбивчивую просьбу молча, разглядывая собственные переплетенные пальцы, и поднял глаза лишь тогда, когда принц окончательно выдохся. «Его светлость хочет многое за даром», — хмыкнул Бенедикт, нетерпеливо поигрывая курительной трубкой. Курить в своем присутствии Фео не разрешал. «Но с другой стороны, это даст нам такой компромат на него самого». «Ага», — лениво поддакнула Флорика, не отрывая глаз от просителя. «Иметь в должниках такого, как этот герцог, все одно, что прятать в рукаве колоду козырей». «Генерал Лекон — человек чести», — горячо добавил Арест. «Будьте уверены, он всегда платит по счетам». Феодор помолчал. Несмотря на явное влияние, которое на него оказывал Бенедикт, за которое, кстати, галагадский вор был ему очень благодарен, ведь именно всезнающий сутенер раскрывал Фео все тонкости теневой власти, окончательные решения Большой Питон принимал самостоятельно. Остальные члены Совета самоустранились от возникших в связи с эпидемией проблем. Карен царствовал на своей территории, продавая волшебный дурманный порошок вместо лекарств. Велора, по слухам, свалилась с горячкой, и шансы у королевы воров уменьшались с каждым днем. А Ренольд с топором полностью поддерживали своего молодого ставленника, принимая любое его решение от нежелания брать на себя ответственность. «Передайте генералу», — медленно и глухо заговорил Большой Питон, не глядя на замершего Ареста, «что высший суд его оправдает. Мы проследим за этим». Бенедикт хмыкнул, прикусывая кончик трубки. «Конечно, для выполнения такого заказа придется напрячь все силы, но бывший капитан королевского войска знал, где копать. За пару дней апелляция будет подписана и утверждена». «А благодарность герцога мы требуем тогда, когда это будет нам удобно. Касательно его письма...» Фео поднял со стола сложенный пергамент. «Пусть не беспокоится об оплате. Этот заказ мы сделаем бесплатно». Фео поднял глаза, рассматривая непонимающее лицо принца. «Передайте Нестору Леконту», — медленно и раздельно проговорил он, — «что он не единственный, кому стал костью в горле новый король Валлии. Дни этой мрази уже сочтены, взвешены и преданы забвению. Можете считать, что ублюдок Андеем уже мертв». Бенедикт качнул головой, на мгновение теряя маску придворного шута. Поведение Феодора не оставалось для него загадкой, но, пожалуй, испугало их гостя, принца Ареста. Августейший побледнел и пошел красными пятнами, расширившимися глазами, глядя на главаря преступного мира. Похоже, младший принц не знал, какую игру против брата ведет этот его друг-герцог. «Это все», — устало выговорил Феодор, откидываясь на спинку кресла. «Вас проводят». Бенедикт очнулся первым, отлепляясь от стены и отвешивая Аресту издевательский поклон, указывая при этом на дверь. Принц глянул на Большого Питона, на застывшую за его спиной стройную, очень похожую на него девушку, с коротко стриженными каштановыми волосами и, опустив плечи, вышел в открытый проход. Бенедикт шагнул следом, плотно затворяя двери за собой, и Феодор, наконец, расслабился, положив пульсирующую болью и жаром тяжелую голову на сложенные на столе руки.